Читатилла. Александр Щеголев. Хэштег «Людоед ест детей». Хэштег «Рецепты из детской сказки». Хэштег «Чей ребенок следующий?». Убить взрослого я, наверное, не смогу. Особенно если тот понимает, что сейчас произойдет. В понимании все дело. Ужас, который испытывает перед смертью разумное существо, поистине вселенского размера. Легко представить себя на месте этого несчастного. Вернее, совершенно невозможно представить. Дети — другое дело. Снимаю парик, бороду и прочий маскарад. Всегда гримируюсь перед реконструкцией. Лицо у меня стандартное, правильной формы, без примет. Волосы ношу короткие. Надеваю резиновые перчатки. Мальчишки, увидев такое преображение, впадают в ступор, а через миг один вытаскивает пластмассовый пистолет. Ну и детки нынче. Отнимаю игрушку. «Откуда оружие?» «Папа дал». «Дурак ты, папа. Еще и потому, наверное, твой отпрыск пошел с посторонним, что из-за этого твоего пистолета ты чувствовал ложную защищенность. Второй пацан ничего не предпринимает. Он просто напуган. Он молча плачет. «Вы кто?» — с вызовом спрашивает первый. «Меня зовут Тараканище». «Как это?» «Прозвали в детстве». «А это не про вас случайно? Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый таракан». Я смеюсь. «Молодец, правильные книжки читаешь. Там еще замечательные строчки есть. Принесите-ка мне звери ваших дедушек. Я сегодня их за ужином скушаю». Второй, прерывисто всхлипнув, шепчет себе в нос. «Взял и клюнул таракана. Вот и нету великана». Мечтает о чудесном спасении? Я посмеиваюсь, следя за этими двоими. И когда первый вдруг бросается в комнату, к окну, я хватаю обоих за шкирки. Они легаются и пытаются заорать. «Нет уж». Стукаю их друг о друга головами. Игры закончились. Крик длится всего долю секунды. Тела превращаются в мешки. Как зовут их самих, я не спрашиваю. И так знаю. Димка и Олег. Димка, который посмелее. Учатся во втором классе, живут в соседних домах, дружат. Утром встречаются и идут вместе в школу. Фамилии я тоже знаю. Вообще знаю о них почти все, в том числе имена одноклассников и родителей, и, главное, имя отчества учительницы, ведущей класс. Не собрав информации по максимуму, немыслимо приступать к реконструкции. В пятницу, когда пацаны остались после школы погонять мяч, у Олега в ранце моими стараниями завелся электронный клоп, так что сегодня, в понедельник, сведений у меня достаточно. Занятия начинаются в 9. Без 15, как обычно, моя парочка направилась в школу. Один держал другого за ранец и как бы рулил, урча вместо мотора. Импровизированный такой автомобиль. Трогательная картинка. Встретились мы у дома, где была подготовлена квартира. На мне была домашняя одежда и тапочки, чтобы никаких сомнений, живу тут. Окликнутые по именам и фамилиям, они остановились. Говорю, что Татьяна Максимовна, их учительница, подвернула ногу, ходить не может, а тут как раз ее любимые ученики мимо окна идут. Говорю, нужно срочно отнести в учительскую классный журнал, иначе у нее будут неприятности. Так что заскочим к ней домой, это здесь, на первом этаже. Всегда выбираю первый, в крайнем случае второй. Чем меньше времени проведем на лестнице, тем меньше вероятность кого-нибудь встретить. Дверные глазки, не исключая нашей квартиры, залеплены жвачкой. Типа шпана баловалась. Видеокамеру с лестничной площадки заберу, когда уйду. Они не знали, где живет Татьяна Максимовна. Откуда бы? Вопрос, почему им просто не вынесли журнал, в голову мальчишкам не пришел. У меня был ответ. Не стали они и звонить родителям, прежде чем зайти в подъезд. На этот случай работала глушилка. Все произошло быстро и непринужденно. Пока они в отключке, раздевают догола и связываю. Мычат и стонут. Сознание к ним возвращается. «Вы нас съедите?» — догадывается Димка. «С чего ты взял?» «В школе рассказывали». «Сказочники у вас в школе. Не то, что было у меня». «Полицай два раза приходил». «Понятно, в школах обо мне предупредили. Куда чиновним ловцам было деваться? Провели повальные инструктажи. Обычно параноики в высоких креслах избегают огласки. Прикрывая тайны следствия страх ответственности, они скорее допустят несколько новых трупов, чем признают существование серийного маньяка. Но с какого-то момента держать правду взаперти стало невозможно. Мне приходится учитывать эти обстоятельства. А они не учитывают, насколько хорошо я умею вызывать доверие у детей. Хватит болтовни. Заклеиваю пленникам рты. «Вас обманули. Я деток не кушаю», — говорю, готовя шприцы. «Но рецептом, раз уж вы спросили, поделюсь. Омлет готовится из взбитых мальчиков. Сначала ощиплю вас, вымою в пиве, залью яичной массой, только потом буду взбивать. Обваляю в муке с табаком, ну и зажарю, конечно». Они таращат глаза. «Честно предупреждаю, это больно. Так что предлагаю укольчик. Ничего не почувствуете». В шприцах морфин. Однако мальчики не понимают хорошего отношения. Бьются на полу, не дают сделать инъекцию, вынуждая снова ударить, отправив одного в нокаут. Сопротивление сломлено. «Пчелка укусила». Шучу, вгоняя иглу в вену. Все. Дурман растекается по жилам строптивцев, превращая последние минуты их жизни в странный сон. Пока препарат не подействовал, заглядываю во вторую, маленькую комнату. Там лежит хозяин квартиры, спеленатый как мумия. Живой, разумеется. Я не полоумный убийца, истребляющий каждого встречного. Я другое. Судя по запаху, мужик не вытерпел и нагадил под себя. Так. С этой стороны ждать сюрпризов не приходится, а значит, можно не отвлекаться от главного. Выбор места, кстати, не всегда сопряжен со сложностями и насилием. Вариантов много. Как много и способов заманить ребенка. Но это детали, это легко нарабатывается. Если честно, больше всего мне нравится удивлять людей в их собственных жилищах, как оно было в первый раз, в самый-самый первый. Я про настоящую реконструкцию. Подросток в костре не считается. Можно начинать. Ощипываю тушки, освобождая их от волос и ногтей. Обливаю пивом, раскалываю над каждым по десятку яиц. Приступаю ко взбиванию. Рабочей поверхностью служит столешница, разложенная на кафеле в коридорчике. Под нее подложен войлок в два слоя, чтобы не так было слышно. Действую тяжелым стальным пестом, чем-то похожим на гантелину. Сначала обрабатываю Димку, потом Олега. Под моей гантелиной они и умирают. Сыплю муку с табаком. Серая пыль смешивается с кровью. Второклассники — удобный полуфабрикат. Вечная проблема — членить тела или нет. В рецептах прямо об этом не сказано, но как можно приготовить хоть что-то, например, из свиньи, не разрезав ее? Как обычно, в таких случаях я решаю, что мастер промолчал в силу очевидности, и вынимаю пилу из чехла. «Я пришел тебя предупредить, дурак!» — прошептал Боб, оглянувшись на раскрытую дверь комнаты. «Не догоняешь?» «Почему не догоняю?» — сказал Санька. «Не пускать ребенка одного на улицу, забирать из школы и все такое. Мы с женой и без твоих подсказок давно живем в режиме ЧС. Просто гнида эта тыкает вас, писак дармоедов, носом в стол. Не пиши, не пиши, не пиши! Вот ты и бесишься». «Да не бешусь я. Уже отбесился». «Боюсь я, Санек. Это ведь что-то запредельное, по ту сторону обычного зверства или безумия». «А что менты?» «Работают менты, что же еще? Только по моим наблюдениям продвижение ноль. Тс, это большой секрет». Боб, он же Борька, Санин сосед по лестнице и давний приятель, был журналистом, хоть и считал себя писателем. Но если писательские амбиции заметно превосходили его творческие возможности, то журналист он был хороший, с надежными связями и борзым пером. Интересовался в основном криминальными темами. Сегодня ему удалось попасть на место последней вылазки серийника, нагнавшего панику на миллионный город. Вот и прибежал делиться новостями. Сильно был впечатлен, Оттого пафос и драматизм. «Вы, щелкоперы, с вашими фантазиями когда-нибудь всерьез доиграетесь», — заговорил Санька. «Достоевского, видите ли, в школе изучаем. А чему он учит? Тому, как носить под курткой топор в веревочной петле, как это просто, эффективно и, главное, круто. И романтически настроенные дебилы с восторгом выполняют его инструкции. Сколько уже случаев было в истории? Да что классика! Взять этого, как его, фантаста популярного, Лакуненко». «Лукавенко», — подсказал Боб. «Сергей Лукавенко». «Извини, фантастику с некоторых пор не читаю. Что делает ваш Лукавенко? Красиво так смачно показывает, что убивать детей — норма. И что, когда дети убивают, тоже норма. Какого результата ждать от такого чтения, учитывая, что читают его книги как раз те самые дети?» «Притягиваешь примеры за уши. Нашел, блин, врагов». «Не нравятся эти, приведу десяток других. Дело-то не в фамилиях, а в том, что безобидные с виду книжонки ломают чьи-то жизни. И что есть люди, для которых каждое напечатанное слово — святыня. Таким читателям и дают потом кличку Читатила, которую они с гордостью носят». «Читатила — это выверт, отклонение». «Это, Бобик, образцовый поклонник, эталон». «А ты уверен про гордость? Ну, что маньяк свою кличку носит с гордостью?» Борис явно завелся. «Может, он страдает?» Санька оторопел. «Кто страдает? С дуба рухнул журналист?» «Я только стараюсь не делать поспешных выводов. Человек, возможно, хочет что-то крикнуть из своего зазеркалья нашему миру, чтобы его услышали и помогли ему». Санька обреченно махнул рукой. «Психи? Вы оба. Страдальца нашел». Друг Борька писал цикл статей как раз по материалам дела. Понятно, что это деформирует мозги самым причудливым образом. Публиковать написанное в полном объеме пока было нельзя, но автор рассчитывал, что в итоге получится книга. Он ставил на эту книгу, мечтая, что она выпрыгнет в бестселлеры. Потому-то не всегда было понятно, на чьей Борька стороне. То ли ужасается выродком, то ли восхищается им, бессознательно следуя читательским ожиданиям. «Ты сильно преувеличиваешь воздействие литературы на реальность», — подытожил журналист. «Есть яды, которые очень долго воздействуют. Годами». «Литература — это яд?» «Да плевать мне на вашу литературу! Я за сына беспокоюсь! И за твою дочь, кстати!» В комнату вбежал Севка, неся впереди себя здоровенную модель танка «Абрамс», склеенную из пластмассовых деталей. Только что закончил. «Вот!» Сыну было 10, и он обожал военную технику. Лучшим подарком для него всегда был конструктор. Не считая солдатиков, конечно. С началом учебного года пошел в авиамодельный кружок. Сам, без папиного совета. «Блеск», — сказал Санька. «Т-90 курит на запасном полигоне». «Т-90 — самая жесть», — оскорбился Севка. «Круче Абрамса, я читал». «Жесть? А я думал, тоже сделан из пластмассы. Во всяком случае, тот, который у нас на серванте». «Я читал», — задумчиво повторил Боб. «А спросим-ка мы у молодого поколения. Севыч, ты как, веришь всему, что написано в книгах?» Мальчик задумался на миг с комичной серьезностью. «Когда был маленький, верил. А сейчас?» «А сейчас он большой», — ответил Санька и развернул сына к двери. «Иди, маме покажи». Друзья помолчали. «Опять он, сука, выставил на стол тарелки», — заговорил Боб все о том же. «Как обычно, две. Кто второй, это понятно. Другое непонятно. Почему сам к своим блюдам не прикасается?» «Может, не нравится, как приготовлено?» — высказал Санька версию. «Не умеет готовить?» С кухни заглянула разгоряченная Тамара. «Кто тут не умеет готовить? Не слушай его, Боря, это говорит человек, который не то что яйцо, даже пельмени сварить не может». Санька вскочил и обнял жену. «Молчи, женщина, твое место на кухне». Все когда-то происходит впервые. Первая невосполнимая утрата, первое убийство, первая прочитанная книга и тому подобные события, составляющие суть нашей жизни. Сознание крепко привязано к этим колышкам. Вот, например, устраивают старшеклассники двухдневный поход с ночевкой. Я заметно младше всех и попадаю в компанию случайно. Просто соседский парень по прозвищу Кентыч таскает меня повсюду с собой, как собачонку на веревке. А я только за, потому что собачонка и есть. Кентыч — это из-за отчества Иннокентьевич. Однако история не о нем. Один из великовозрастных дебилов, который достает меня в школе, здесь совсем борзеет. На привалах разрешает мне передвигаться только на четвереньках. «Раз ты тараканище!» — ржет. «Ну так и бегай от людей!» Тараканище — это уже моя кличка, прилепившаяся аж с детсада. Я бегаю, вернее, ползаю, а он бьет меня по спине снятыми сапогами и орет. «Бойся, тапка, паразит!» И всем весело. Кентыч за меня не вступается, потому что трус. Вечером разводит костер и к ночи ужирается в усмерть. Буквально все. Спиртного набрали с собой немерено. Расползаются по палаткам, и все бы ничего, если б вскоре не обнаружилась очень специфическая закуска. Тот жлоб, который надо мной издевался, упал в догоревший костер, в самые угли, и хорошенько прожарился. Заснул сидячи, вот и упал, а приятели не заметили. Выбраться из костра самостоятельно не смог. Не кричал. Пробил острым сучком шею, может, потому и не кричал. Я, в отличие от старших товарищей, не сплю. Я наблюдаю за интересным процессом. Впервые вижу, как готовится человечина. Впитываю необычные ощущения, цвета и запахи. Откровенно говоря, вонище. Именно тогда и понимаю, как это гнусно, горелое мясо. Вообще все было не так. Вульгарно, грязно, неправильно. Остро не хватало красоты. И решаю я для себя, как Ленин когда-то, что пойду другим путем. Ибо нет ничего важнее, чем строгое следование рецепту. «Вы с Санькой по садовому участку в сапогах ходите?» — спросил Боб. «Без сапог», — сказала Тамара. «Что, у вас так сухо?» «Нет, устаем ноги вытаскивать», — посмеялись. «Дачные муки — обычное дело в конце октября. Снег выпадал и таял, дожди нескончаемые, так что развезло землицу и на дорогах, и в огородах. Сидели в фойе музыкальной школы, ждали детей. Севка и Оксанка, дочь Бориса, прибежали с сольфеджио первыми, яростно жестикулируя и хватая друг друга за руки. Спорили насчет правильного дирижирования на 4/4. Следом вся группа. Гардероб превратился в сущий дурдом, сотрясаемый беготней и криками. «Эй, это чейный портфель? Надо говорить не чейный, а кавошный!» «Как дела?» — спросила Тамара сына, засовывая в мешок сменную обувь. «Была контрольная по интервалам. Я ни разу не ошибся». Севка старался быть сдержанным, но гордость так и перла. «А в школе?» «Раздали дневники. У меня ни одной тройки». «Так-так. Сегодня Санька проставлял четвертные оценки. Это значит, грядут каникулы». «Заведение дневника почему-то хорошо», — добавил Сева со значением. «Не отлично». Санька работал учителем русского и литературы в школе, где учился сын. Мало того, был у него классным руководителем. Так что не случайно тот удивлялся оценке «хорошо» за дневник. Законно удивлялся. Оделись, собрались, дошли до машины. Санька недавно подъехал, ждал. Залезли в салон. Дети и женщины сзади, мужчины впереди. Авто было старая «Лада-девятка», которая в умелых руках пока еще не то что бегала, а летала. «Раскрутил метр на интервью», — похвастал Боб, когда поехали. «Которого?» «Не придуривайся. Того. Того самого. Столько лет никто не мог вытащить из скорлупы нашего затворника. А я на днях это сделаю». «Мечтаешь, наверное, чтобы Читатило приготовил к твоему триумфу праздничный обед? Как он там говорит? К столу? Сенсационное интервью подавать со свеженьким репортажем?» «Он говорит, блюдо подано», — проворчал Боб. Маньяк и правда всегда звонил от какого-нибудь метро на полицейский пост номер 1, то есть по дежурному телефону, и сообщал адрес, куда ехать следственной группе. Голос был изменен, а звонок обычно начинался с фразы про поданное блюдо, ставшей жутковатым кодом. «Каковы его планы?» — принялся размышлять Боб, оседлав своего конька. «Отработать всю книгу?» «Действует не по порядку. Берет сюжеты в разбивку, усложняя работу с искорей. И что, скажи на милость, он будет делать, когда рецепты закончатся? Их там много, этих рецептов, но число их конечно. Неужели остановится?» Он сумасшедший, логика его безумна. Нам, кстати, обязательно это сейчас обсуждать?» Саня кивнул назад на детей. Тамара дремала, закрыв глаза. Севка с Оксаной, не слушая взрослые разговоры, обсуждали здания, мимо которых проезжали. Сиденье доносилось. «А что такое архитектор?» «Не что, а кто. Видела старые красивые дома. Их архитекторы строили». «Я вообще не понимаю, зачем ты об этом говоришь», — сказал Саня. «В смысле, пишешь. Мозг чешется?» «Труба зовет». «Мундштук не проглоти, трубач. Не боишься, что психопат обратит на тебя внимание с твоими репортажами и статьями? Уж больно ты активен. Ради чего рискуешь? А главное, кем рискуешь, ты хоть понимаешь?» Боб не ответил. Обиженно скрестил руки на груди и молчал до самого дома. Забавы маньяка, получившего в прессе прозвище «Читатило», и впрямь пробирали. Чего только не находили в квартирах, где он побывал. Труп, политый вареньем, украшенный цукатами и слониками из марципана. Труп, обмазанный в несколько слоев ванильной глазурью. Отрезанные головы с напиханной в рот всякой всячиной. То это манная каша, то ощипанная тушка синицы. Ванны, наполненные лимонадом или кефиром. А то вдруг в ванной простая вода, где в компании с утопленником плавают пластмассовые кораблики и уточки, соски-пустышки, елочные игрушки и почему-то радиоуправляемая модель подлодки. Что касается сковородок с кастрюлями, оставляемых извергом на плите, вернее, их содержимого, эту экзотику, ей-богу, лучше не описывать. И обязательная находка — две тарелки, красиво расставленные на обеденном столе, с положенным туда, как бы поточнее, лакомством. А жертвами были дети. Всегда только дети. Школьники младших классов или дошкольники. Вычурность убийств, их неповторяемость, сбивала с толку, долгое время не позволяла выстроить хоть какую-то систему. Пока, наконец, кто-то не догадался, что безумец всего лишь реализует сюжеты из книги. И книга эта, как ни странно, оказалась детской. Мало того, автор ее, известнейший писатель, можно сказать, мэтр, жил здесь же, был почетным горожанином. Сведения просочились из следственных кабинетов в прессу, тогда-то и возникло первоначальное прозвище маньяка — читатель, естественным образом превратившись в читатило. Едва припарковались, инициативный Севка сразу взял быка за рога. «Папа, а почему мне заведение дневника только хорошо?» «Потому что всегда отсутствует подпись родителей», — абсолютно серьезно ответил Санька. Как замечено классиком, подставь в обычную поваренную книгу вместо слов «говядина» или «свинина» слово «человек» и получишь идеальный ужастик. А если подставить слово «ребенок»? А если людоед реален и книжные рецепты для него — нормальная практика? Получим идеальную связь литературы с жизнью, фактически симбиоз. Я, правда, ни разу не людоед. Бывает, думаю, взять бы и попробовать блюдо, приготовленное мной. Из уважения, что ли, пусть и не хочется. Проделана большая работа, да и ребенка зачем обижать? Где-то писали, что самые вкусные щеки. Также ценятся уши. Нет, все равно не пробую. Потому что, ну, не людоед я. Какие бы слухи обо мне не распускали. Они назвали меня читателем. Хотя я не столько читатель, сколько реконструктор написанного. Все в жизни случается впервые. Первое убийство, первая книга. Рваная, без обложки, тем и ценна. Массивная глянцевая обложка сорвана, когда книга внезапно превращается в орудие. Страничный блок разваливается, иллюстрированные истории рассыпаются, закрывая мертвое тельце. Сильные воспоминания. «Это книга шуточных рецептов», — горячился Борис. «Ты понимаешь слово «шуточных»? Да невозможно было предвидеть, что кто-то примет их за инструкции. Делать из детей обеды, по-твоему, шутка? Я знаю, что для вас, писателей, допустимо и даже почетно глумиться над всем, над чем нормальные люди плачут. Но таких шуток я не понимаю и никогда не пойму». «Ты никаких не понимаешь. Ты человек без чувства юмора. А ты смог бы повторить все то же родителям жертв? Глядя им в глаза. А лучше у мэтра спроси, когда будешь брать интервью. Интересно, автор ощущает хоть какую-то вину? Спрошу. Хороший вопрос. Его поваренная книга людоеда, Боб, отвратительна и опасна, с чем согласится любой человек, любящий детей. Я тебе говорю, как педагог. Любой человек, любящий детей, согласится, что эта книжка развивает ребенка, приучает его к парадоксам. Я про нормальных людей. А нормальный ребенок не усомнится, что перед ним отличный образец юмора, пусть и черноватого, а вернее абсурдного. Читательское племя, Санек, в целом здоровое. «И послушное», — закончил Саня, — «как стадо. Стадо племенных читателей». «Племенной читатель. Хорошо сказано», — Боб засмеялся. «Покупаю». Спор этот длился месяцами, как хроническая болезнь с обострениями, с тех пор, как Борис взялся освещать в СМИ дикие инсталляции маньяка. Сидели в машине, поглядывая на детскую площадку. Сказочный городок, построенный там, почти пустовал. Детей было немного. Сева уже расставил на скамейке солдатиков, которых вечно таскал в карманах и в которых играл при любом удобном случае. Он увлеченно двигал раскрашенные фигурки и что-то объяснял Оксанке, сидевшей тут же. «Почтенный автор, гуру детской литературы, навязывает нам сомнительную мысль, что сделать из человека стейк так же естественно, как из свиньи. Это нормально?» — стоял на своем Сане. По его словам, у того, кто кушает маленьких мальчиков и девочек, великолепный вкус. А людоед, если себя уважает, должен выбирать отличников и спортсменов, не говоря уже о юных талантах. Все это многотысячными, даже миллионными тиражами. Не там ищешь виноватого, Санек. Виноват не гуру, который просто прикалывается и, повторюсь, развивает в детишках ироничный взгляд на мир. Сеет добро? А что же еще? Цитирую близко к тексту. «Противную недотрогу отжать до хруста в суставах, поместить в сеточку и повесить над горячим противнем сушиться. Надутого победителя Олимпиады проткнуть шомполом, выпуская благородные газы. Мальчика-ботаника, нарезанного прозрачными ломтиками, сервировать очками, скрипкой и включенным планшетом. Дырявую голову фаршировать куриными мозгами». «Это прикольно?» «Да», — сказал Боб с вызовом. «Прикольно». Особенно, как представишь себе дырявую голову ребенка. В теории все здорово, книжка полезная, автор — изысканный остряк. А на практике душегуб каждую фразу понимает буквально. Пошутил писатель, мол, надо снять с драчуна три шкуры. Ты помнишь, что нашли в июне? Ну нельзя же сравнивать. Ты так говоришь, как будто между автором книги и маньяком существует связь. Санька в сердцах ударил руками по рулю. Именно связь. Ты, бобер, никак не врубаешься. Человек, придумавший все, что я сейчас цитировал, не мог не проделывать это сам. Все, что с таким смаком описал. Для начала у себя в больных фантазиях, а потом, глядишь, а чего, по приколу. Вот мне кажется, мог, вполне мог. Здоровому человеку, например, не вообразить то, что он предложил делать с сорвиголовами. Так что нечего было удивляться, когда возник адепт-единомышленник. «Ты шутишь?» — осторожно спросил Боб. Санька отвернулся. Оксана и Юля. Вернее сказать, Оксана или Юля. Красавицы, умные, грациозные, как лебедушки. Ленивые, капризные, сумасбродные и много чего еще. Такие похожие и такие неповторимые. С какой из них начать? Кто истинная принцесса? Одна перед моими глазами играет на детской площадке. Вторая где-то далеко, может, с мамой, может, с гувернанткой. В любом случае, не с дедом. Дед у Юли — культовый детский писатель, слишком высоко летает, чтобы заниматься, собственно, детьми. Которую выбрать? Обеих держат в заперти. Над обеими трясутся, ни на минуту не оставляя без присмотра, так что сложности, возникающие с обеими, одинаковы. И до чего же они, эти девочки, напоминают мне ту, первую? Первая. Помню, как сейчас. В очередной раз я зависаю на скамейке возле бывшей своей школы. Люблю здесь сидеть, вновь и вновь испытывая ненависть и омерзение. Она сама подошла, сама села рядом. Первоклассница. Тот возраст, когда правило, не разговаривая с незнакомцами, еще воспринимается как родительская блажь. Ей не нравилось на продленке. Группа была смешанная, состояла из учеников разных классов, четвероклассники издевались над первоклашками, обычное дело. Вот и сбежала. Я привожу ее к ней же домой. Родители на работе, никто нам не мешает. Тушеная, любопытная дурочка, фаршированная каштанами. Ах, что за прелесть. За каштанами пришлось бегать на рынок, после того, как маленькая хозяйка задохнулась в духовке. Как ни крути, это была первая настоящая реконструкция. Что там ночной костер в моем тараканьем детстве? Никакого сравнения. Смотрю на Оксану, не могу оторвать взгляд. Она не обращает на меня внимания, попросту не видит, и это хорошо. Она целиком занята своим другом, распустившим перед нею хвост. Неужели, милая крошка, ты мой новый источник вдохновения? «Ничего не перепутал?» — Боб толкнул Саньку в плечо. «Вот так, походя, записал великого писателя в «Психи и преступники»? Ты человек без чувства юмора». «Ах, это был юмор!» Негодование Бориса понятно. С автором поваренной книги «Людоеда» он познакомился еще по молодости, когда посещал литературную студию, которой тот руководил, и с тех пор неровно дышал к живому классику, полагая себя его учеником. «Преступник, Саня, это маньяк и только маньяк», — вколотил Боб. «Мэтру и так тяжко, совсем не пишет. Несколько лет ни строчки, ни одной книжки или сценария. Опять же, родня задолбала. Плевать им на творческий кризис. Присосались и тянут, тянут. А ты про него такое. Обидно даже. Слышал бы ты, как с ним дочери общаются. Да накласть и помочиться. Речь-то не о нем». «Вот именно. Читатила, в отличие от шаловливых детских книжек, приносит в дом не радость, а горе. А ты...» «Все это слова!» — крикнул Саша в ярости. «Ты ведь не понимаешь, о каком горе говоришь. Вообще не понимаешь, о чем говоришь». «Наше с тобой счастье, что не понимаем», — сказал Боб. Некоторое время молча смотрели сквозь лобовое стекло на детей. Севка важничал, показывая Оксане, как быстро и ловко умеет забираться на горку. Он покровительствовал Бобкиной дочери, что было неудивительно, старше на 2 года. «Может, поженим их, когда вырастут?» — предложил Борис. «Может, и поженим. Все-таки наш маньяк непоследователен. Был бы последовательным, тогда...» Не договорил. «Что тогда?» — подтолкнул Санька. «Тогда не был бы трусом. Трус он, Читатило. Вот и вся его великая тайна». Дело, конечно, не в том, здорово ли читательское стадо и есть ли в нем племенные бычки-осеменители. И не в писателях-пастырях. Плевать мне на них на всех. Но если ты что-то сказал, будь готов, что тебе ответят. И сам будь готов ответить. А если написал, сделай. Это очень просто, если вдуматься. Ты написал, но не сделал? Значит, кому-то придется дорабатывать за хорошего парня, который, увы, только говорить гораст. Папаша Оксаны, полное ничтожество. Прячется в автомобиле со своим приятелем, пока дочь гуляет. Мне слышно каждое их слово. Я незримо присутствую в разговоре, практически участвую, ибо говорят они обо мне. Оба несут ахинею. Я еле сдерживаюсь, чтобы не засмеяться в голос. Однако обвинение в непоследовательности и трусости, если честно, меня цепляет. Размышляю, не дать ли журналисту шанс? Не отодвинуть ли намеченную реконструкцию и не посмотреть ли, как он распорядится полученным временем? Я достаточно знаю о нем, равно как и о его семье. Информация — это сила, ее не бывает много. Родители Оксаны не выпускают свою принцессу из-под контроля, свободы у нее ноль. Учится она в школе, где преподает мать, так что по утрам мама с дочкой всегда идут вместе. Одна на работу, другая на учебу. После учебы — музыка. Музыкальная школа расположена в 2 шагах от обычной и сопровождает туда принцессу мальчик по имени Сева, Паш, рассудительный и ответственный. С музыки обязательно кто-то забирает, либо мама, либо папа. Гулять без взрослых не выпускают никогда. Так и скучает Оксанка дома, если некому пойти с нею во двор. Где слабое место в этой броне? Санька выпрыгнул из машины и помчался по бывшему пустырю, бросив дверцу открытой, к детскому городку. Перемахнул через песочницу, обогнул качели, поднырнул под каркас для лазанья и экстренно затормозил возле горки, исполненной в виде древнего замка. Боб с изрядным опозданием за ним. Севка уже подымался. а до того лежал неподвижно возле жёлоба, пугая и папу, и сбежавшихся детей. Санька быстро осмотрел его, ощупал, вроде обошлось. «Где болит?» «Нигде». «Не ври, голова как?» «Нормально». «Чем стукнулся?» «Попой». В Севкиных глазах стояли слезы. «Это вот он его толкнул!» — закричала Оксана, показывая на Аболтуса лет 13, наблюдавшего сверху с горки за происходящим. Аболтус ухмыльнулся, съехал на корточках вниз и сказал. «Он сам!» «Врет! Он еще у Севы пушку отнял!» «Это правда?» — Севка шмыгнул носом. «Из батареи Раевского». «Что ж ты такие вещи с собой таскаешь?» — встрял Борис. «Игрушечная пушка была хороша. Гордость коллекции. Жаль такую терять». «И еще солдатики!» — Оксана подпрыгивала от возмущения. «Все честно», — возразил парень, откровенно куражась. «Я говорил, что он не угадает, в каком кармане я спрятал пушку. А он приссал угадывать. Значит, проспорил». Презрительная ухмылка не сходила с его наглой хари. Уйти или убежать он не пытался. С какой стати? Что ему сделают? Привык к безнаказанности, страху не знал. Сева тихонько плакал. «Что мы ему ответим?» — спросил Санька сына. Тот, исказившись лицом, подскочил к обидчику и влепил ему ногой в живот. Синтетика приняла удар, но все равно получилось смачно. Аболтус согнулся крючком и упал на пятую точку. Барахтаясь в песке, красный от ярости, он попытался встать, а тут и Борька. Поднял его, отряхнул и громко спросил у собравшихся, имеет ли кто честь знать этого доброго молодца. Через секунду личность была установлена. Отрок выкрикивал невразумительные угрозы. Подошел Санька, нежно прижал его к себе, не вырваться, и громко заговорил, нагнувшись к самому уху маленького негодяя. «Значит, папа у тебя крутой олигарх, а дядя, наверное, мент, правильно? Другой дядя бандит, а старший брат чемпион по миксфайту. Мне на это насрать! Насрать! Запомни, хорошее слово. Почему насрать? Потому что, Артурчик, я знаю, кто ты и где ты. Этого достаточно, чтобы я выиграл спор. Ты ведь спорил, помнишь?» Он поднял сопляка в воздух, перехватил за ноги и перевернул. Хорошенько потряс. Из карманов высыпалась всякая всячина. Среди прочего, пушечка времен Отечественной войны 1812 года, а также несколько солдат-пехотинцев и два конника-гусара. Артурчик вопил и извивался, как червяк. Санька опустил его на землю, прижал коленом, чтобы встать не мог, и собрал Севкино добро. «Ты проспорил, дружок. Все честно. Хочу тебя предупредить, потому что мне кажется, ты с чем-то не согласен. Если ты вздумаешь, например, пожаловаться папе, натравишь на нас свою родню, то первым пострадавшим угадай, кто будет. Ты. Лично ты. Ты один. Хоть что-то случится с моими близкими или с моей квартирой, ответит не папа и не дядя, а твой организм. Поразмысли о том, какой хрупкий и ломкий у тебя организм. Надави чуть сильнее. Чувствуешь? Вот я опять надавливаю. Вижу, чувствуешь. Отвечать будешь в двойном размере. Моему сыну сломают ногу или руку, значит, тебе сломают две. Моему сыну выбьют глаз, тебе выбьют оба. И так далее. У тебя что по арифметике? Умножать на два умеешь? Сожжете мою машину, будешь лечиться от ожогов. Знаешь, как это мучительно, ожоги? Это жуть, поверь на слово. Ты, кстати, любишь себя? Ты хочешь жить долго? И вообще, ты жить-то хочешь? Санька взял чужой мобильник, выпавший вместе с прочим имуществом, снял крышку и вытащил аккумулятор. Замкнул контакты ключом от квартиры, подержал так с полминуты и вставил все обратно. Телефон, естественно, сдох. «Надеюсь, ты умный и понял, что я тебе рассказал. Ну, а если дурак, то лучше сразу беги из города». Он оставил поверженного врага переваривать унижение и страх. Вернул Севке его сокровище и повел прочь от сказочного замка. Севка светился от восторга. Боб шел рядом, держа Оксанку за руку, и был несколько обалделый. «Да ты сам психопат», — сообщил он приятелю. «Реально. У этого Артурчика, может, и в мыслях не было, чего ты ему приписал. Еще и убить грозил. Я офигею, дорогая редакция. Достали, уроды. Мало того, что в школе таких половина, так и во дворе опять они. Детей не любишь? Терпеть не могу. — шепотом сознался учитель. Когда Борька обнаружил на куртке Оксаны, сзади под воротником, эту крохотную дрянь, похожую на кусочек застывшей слюны, он поглупел на пару десятков лет. «Как это?» «А вот так!» — Санька бросил найденное устройство на кафель в прихожей и раскрошил его каблуком. «Я тебя предупреждал, с огнем играешь». «Подожди, это правда закладка?» «Нет, елочное украшение». «Думаешь, он прилепил?» «Нет, папарацци. Подслушивать, как девчонка ходит в туалет». «Ё-моё, бред какой-то». Вечером Санька заглянул к соседу в гости, и сразу такие сюрпризы. Не готов был бобёр. Поплыл тюфячок. Зашел Санька без церемоний. Лестничную площадку пересек и на месте. С тревожным разговором. Оказывается, и вчера, и позавчера видели, как за Галиной и Оксаной после школы пёрся какой-то мужик. Галина — это жена Бориса. После музыкальной школы тоже пёрся. Как и после дома творчества школьников, куда Оксана вместе с Севой ходит на кружки. Кто видел? Неважно, сказали. По описанию, мужик во всех случаях один и тот же. Более того, этот подозрительный тип каждый раз был в наушничках. То ли плеер слушал, то ли... Что, то ли? В этот момент Борька и начал плыть. А то, что если тебе кажется, будто за тобой следят, не противься паранойе. Следуя этому правилу, Санька проверил машину, нашел под багажником радиомаячок, проверил свой макинтош, ничего не нашел и побежал к другу-журналисту поднимать тревогу. «Теперь займемся тобой», — распорядился он. Вещи он обследовал детектором, ради которого смотался на другой конец города. Где одолжил аппаратуру? Да тоже, какая разница, долго объяснять. По знакомству, на фирме, продающей всевозможную электронику. К Бобкиному плащу, как и к куртке Оксаны, оказался подвешен жучок. Кто-то прослушивал и отслеживал Борькину семью, включая персонально малолетнюю дочь. «Ты мечтал о славе?» — напомнил Санек. «Вот она, подкралась незаметно». Борька был белым от ужаса. «Что же делать?» — вымучил он. «Обратись в полицию, пусть ставят вас под охрану. У тебя ж там полно друганов. А сами переходите в режим осажденной крепости. Я бы Оксану подержал дома, никуда не выпускал. Совсем никуда. И чтоб в квартире с ней кто-то сидел». Борис ожесточенно массировал лоб. «Чтоб кто-то сидел в квартире. Я не смогу. Гале, получается, брать отпуск». Борькина жена занималась в комнате с дочкой. Было слышно, как она втолковывает что-то ровным голосом, а Оксана истерично отвечает, почти кричит. «Галина Васильевна нам не так объясняла!» Галиной Васильевной, собственно, и была Галя, родная мать Оксаны. Она же учитель младших классов. Дочь называла ее в школе по имени-отчеству, как все дети. Совсем у девочки крыша съехала от этой учебы. Или у матери от ослиного упрямства. Чего мучить ребенка? Всего 2 дня осталось до осенних каникул. «Блин», — выдохнул Борис. «Тогда Галине скажу, помрет со страху. И вообще, кто ей отпуск даст в середине полугодия?» «Никто не даст. Знаю я нашу директрису. Тебе сидеть». «Да не могу я. Работы как никогда. Интервью у мэтра, кстати, завтра беру». «Ну, сам решай. Что думаешь с полицаями?» «Шум поднимать. Не уверен. Сколько нас будут охранять? Год? 2? Это вряд ли. Да даже месяц невозможно вынести. Слушай, может, это за мной следят? Лично за мной?» Сказал он вдруг с отчаянной надеждой. Словно просил, причем просил Саньку. «Мало у меня врагов, что ли? Материалов горячих полно в работе. А может, за тобой?» Санька улыбнулся. «Ну, пусть за мной, если тебе легче. Завтра проверим обе квартиры, особенно твою. Одежду, сумки». «Завтра я занят», — напомнил Боб. «Ну, послезавтра. У меня как раз свободные дни. Ты когда забираешь машину из ремонта?» «Обещали на этой неделе». «Как возьмешь, посмотри, не завелись ли жучки. На колесах тебе станет гораздо легче». Боб воодушевился, практически воспрянул. «Я вот думаю, даже если это маньяк, он же теперь отскочит. Мы ведь нашли его закладки?» «Нашли. Значит, дело провалено, родители на стреме. Зачем ему рисковать?» Саня пристально посмотрел на приятеля, тяжело помолчал. «Дурак ты, бобер!» «Почему?» «Потому. Хотя бы неделю-две подержи девочку дома». Мысль мечется. Приближается миг истины, я очень волнуюсь. Чувства не чужды мне, как может показаться, и я отлично понимаю, что делаю. Новое блюдо, новая седина, а вовсе не адреналиновый кайф. Какой-нибудь писатель назвал бы эту историю «кипящий мозг». Речь про мой мозг, а не про блюдо, которое довелось мне однажды жарить. Помню, хорошо помню шипящую и скворчащую сковороду, брызгающую маслом. Обожаю писателей. Они наполняют смыслом мою пустую жизнь. В этот раз готовлюсь с особой тщательностью. Слишком высоко задраны ставки, слишком близка развязка, и будет зверски несправедливо, если случайность разрушит мою мечту. Квартира не просто надежна. Место для реконструкции подобрано со вкусом. То-то папаша удивится. А уж как удивится его супруга. Наготове лебединые перья и живая лягушка. Разбитые хрустальные туфельки придется заменить раскрошенными фужерами, потому что, ну, где в реальности взять туфли из хрусталя? Ждет своего часа кастрюля для крови и половник, которым я буду вычерпывать кровь из брюшной полости. Наконец, антология стихов о любви, разобранная по страницам. Стихи предстоит сжечь во вскрытой груди моей принцессы. Ахматова, Есенин, Северянин, Цветаева, Бальмонт, Осадов, Лохвицкая, Тушнова. Какие имена? Девочка сидит дома одна, запертая и напуганная, я знаю это точно, за стальной дверью. Они думают, если заперли, то она в безопасности. Какие же они наивные, если не сказать грубее. Не понимают, что самое слабое место в этой крепости — их же собственная дочь. Что мне дверь, когда у меня есть ключ к ребенку? Прежде чем поехать, обстоятельно гримируюсь, так, чтобы родная мать не узнала, столкнувшись со мной нос к носу. Хотя зачем поминаю покойницу? Надеюсь, на небесах ей нет до меня дела. Нервы, нервы. Паркую минивэн метрах в 200 от назначенного мне места встречи и вдруг понимаю, как на самом деле следовало бы назвать рассказ про меня. «Кипящая душа, не мозг».